поймал себя на мысли, которая до боли поразила его. Сколько было лет Ирине, когда он встретил Анну? И, сгорбившись, странно похожий на Матвея, Никита пошел своей дорогой. Конечно, Ирину нетрудно было убедить, что Никита ни в чем и никогда не провинился перед нею. О, он был прав и чист, он мог действительно показать на ладони всю свою жизнь. Но можно ли было и дальше молчать о том, что уже подкрадывались новые чувства? Изведано стало новое беспокойство, что усталые вздохи Матвея были не меньше близки, чем близок был ребячий смех Ирины. Она была девочкой. Каким несчастьем теперь казалось это Никите? Он понимал, что можно распутать узлы, затянутые пустым сплетением случайностей. Но желание сделать это все больше блекло и ломалось, как сухая куга. И чтобы не признаться в слабости, он уверял себя, что во всем прав, и стало быть для него унизительно что-то объяснять, доказывать, о чем-то просить. Надо было бы начинать с брата, который чуждался Никиты, безмолвно винил его в чем-то, не хотел или не мог понять, как сам Никита не понимал когда-то Ростислава. И разве Ростислав мог бы добиться от Никиты понимания? Зачем же искать заведомо бесславных объяснений с Матвеем? Да и с одним ли Матвеем пришлось бы говорить Никите? Ирина. Она опять кружится в воронке снежных хлопьев. Никита хочет поймать ее взгляд. Она проходит мимо, он кричит ей вслед, она не оборачивается, она кажется ему еще моложе, милее и притягательней Анны. Он зовет ее, но голос падает в туман, и туман поглощает Ирину. Тогда сквозь туман он слышит почти телесные прикосновения жадных, насмешливых глаз, и уже не в силах освободиться от них, и видит, как постепенно жадность их сменяется мольбою и насмешка нежностью. Он дополняет влекущую, горячую темноту этих глаз улыбкой, черты лица яркого и открыто прямого чудятся ему смягченными и сжитой безропотной болью. И Никите жалко, что он причинил эту боль. И, может быть, чувство жалости делает образ, занявший воображение, осязаемо близким. Никита хорошо различает, как на знакомом лице разглаживается тонкая морщина между бровей, как вздрагивают губы, медленно касаясь одна другой и приоткрывая две ровных полосы зубов. Он улавливает глубокий голос. Он может определить его высоту и слышит, как рояльная струна отзывается на его тон. Из тысячи других голосов мог бы Никита распознать этот единственный голос. И странно, что, как живой, звук его колышется плавной своей певучестью по комнате, все больше и больше насыщая ее, и вдруг звонко рассекает тишину. «Можно к вам?» Никита вскочил с дивана и оперся на рояль. «Можно», — ответила нарочито громко, чтобы убедиться, что не спит. По-видимому, он не спал. Варвара Михайловна стояла в дверях его комнаты. Нет-нет, в дверях его комнаты стояла не Варвара Михайловна. Такой, какой она явилась перед Никитой, она бывала разве только в самые счастливые и самые праздничные свои часы. Словно скинув с себя десяток лет, а заодно и память о них, она обернулась Варей, Варенькой, Варварушкой, и глядела на Никиту из какого-то нарядного, слепящего мира. В ней не было ни тени жадности или насмешки, которыми минуту назад наделил ее вымысел Никиты. Но все яркое, нежное и женственное приобрело в ней вызывающую силу. «Не испугались?» «Я все боюсь вас испугать», — сказала она, сверкая своей улыбкой. Опомниться от полусна Никите было легче, чем от ослепления, внесенного с собой у Варвары Михайловны. Наконец он подошел к ней, взял и поднял ее руку к своим губам. Варвара Михайловна, чуть отклонив голову, внимательно рассматривала лицо Никиты. «Вы второй раз целуете мне руку», — тихо сказала она. «В первый раз после этого вы предали меня». «Предал», — вскрикнул Никита. «Ну-ну-ну, не горячитесь». И не надо вовсе о таких серьезных предметах. Я ведь рассказывала.